Глава 15. Инна. Агрессивно настроен. Сейчас точно случится скандал, особенно когда уставился своими бесовскими глазами. 2 месяца назад. Извини, скрывала. Почему нас раньше не познакомила? Испепелял Богдан взглядом, привык руководить моей жизнью. Благо мама вмешалась. Но они молодежь, вечно хранят тайны. Замечательно, выгораживаешь ее. Давай похвалим. Она же образцовая девочка. Рассказать про ее недавнее приключение и с какой задницы ее спасал. Ужасно психовал. Посадить под домашний арест, Богдан? Нельзя вечно все запрещать, брат. Старалась меня защитить. Вот с таким легкомыслием и принесет в Подоле. Залетит от всякого наркомана, а нам потом воспитывать. Негодовал. План моей подруги гениальный. Неудивительно, у нее больше опыта общения с парнями. «Ин, не принимай близко к сердцу. Просто злится. Все не привыкнет, что повзрослела. Зови своего молодого человека. Мы обязательно устроим шикарный ужин». Любезно ответила. Только вредный бес не успокоится. И едва она скрылась за дверью с рабочими, накинулся с вопросами. «Вы уже целовались?» «Да. Сейчас взбесишься?» Старалась вызвать у него интерес. «Лицемерка какая. Раньше совсем делилась, а сейчас все делает втихаря». Не одобрил моего поведения. Он просто эгоистичный мерзавец. Обиделся? В бешенстве. Малышня вместо учебы таскается с неким выродком. Конечно, пока не ударил его по голове. Но уже чешутся руки. У нас серьезные отношения. Не кипятись, пожалуйста. Надеялась играть на его нервах дальше. Тогда неожиданно заглянул дедушка. Он удивился, разглядывая весь ремонт. Трудитесь? Какой вызывающий цвет! Ворчун снова не в духе. Рявкнул на него Богдан, демонстрируя свое плохое настроение. «А чего злой, как цепной пес? В бизнесе проблемы?» Начал активно расспрашивать. «Отчим, по-твоему, совершенно не способен руководить делами? Пустоголовый дурак?» Начал с ним ругаться. Сейчас все перерастет в большой конфликт. «Откровенно сказать? Да. Ты же испугался руководить в моей фирме? Это большая ответственность, Богдан!» «Устал сидеть под твоим крылом и слушать запреты!» Гневно он выразился. «Повздорить решили? Это же глупо!» Вмешалась мама. «Но у него цель одна – унижать остальных. Твоя компания даром не нужна!» Зарычал Богдан, который точно находился в невменяемом состоянии. «Хвалить должен! Пора уже бросить бизнес, который несет убытки! Мои наследники должны руководить предприятием!» Морально давил. Вечер обещал быть очень тяжелым. Тогда предпочла больше не влезать. Помню, застала маму на кухне, разогревавшей ужин. Они сильно поругались? Дочур, не обращай внимания. Часто спорят. Твой влиятельный дедушка всегда отличался строгим характером. И всегда, когда ворчит, значит волнуется. Поэтому тоже не вздумай его расстраивать. Возлагает большие надежды. Готовила она лазанью. Да. Он был суровым, со своими жизненными принципами. Но у меня другие планы – завоевать сердце каменного беса. Мечтаю просыпаться на груди Богдана. Это настолько жгучее желание. Но если разжигать костер, то сейчас. Постучалась в его комнату. Он как раз принял душ. Благо успел завернуться в полотенце. «Шпионишь, мелкая? Опять по заднице шлепнуть?» «Не сердись. Можем поболтать?» – заинтриговала его.